Глава 4. Священная война. «Ну что же, мои возлюбленные сестры, — говорил Марк с трибуны, — великий небесный вратник призывает нас на святое дело. Мы обязаны очистить эту землю от скверны, от наркоманов, педофилов и извращенцев. Мы обязаны сделать эту землю счастливой, чтобы великий небесный вратник во время своего пришествия на землю смог заново возродить очищенную священным огнем великую страну гармонии и света, и создать на этой земле обитель счастья, в которой каждый человек будет равным всем, и каждый получит истинную веру. И настанет, сестры мои, эпоха справедливости и счастья, и каждый, населяющий эту благословенную страну, сможет прикоснуться к великому небесному вратнику и воочию узреть его. Каждый сможет внимать словам его и построить наш великий Эль-Шаддай, Элизиум, то есть рай на земле, где все будут равны перед ним, где не будет ни болезни, ни горя, ни несправедливости. И самые достойнейшие из достойнейших примут из рук Эль-Шаддая золотые ключи от Элизиума и воцарят в нем в благоденствии и гармонии. И настанет эпоха великой любви». Марк посмотрел на сестер, сидящих рядами на скамьях, и увидел десятки глаз, пустых, стеклянных, в которых стояли слезы. «Видимо, действует новое вещество», — подумал Марк, прочистил горло, кашлянул и продолжил. «Но чтобы воцарился рай на земле, сестры мои», — голос Марка, усиленный мощной аппаратурой, гремел с потолка. «Мы должны объявить священную войну Ахарона всему нечистому и примерскому, что отравляет эту землю и не позволяет Эль-Шаддаю спуститься с небес и построить свой благословенный Элизиум. И мы объявим эту войну, сестры. Те из нас, которые понесут очистительный огонь в мир, будут навеки призваны к Эль-Шаддаю, царство истинной веры, счастья и гармонии. Царство света, сестры. Они станут святыми и бессмертными. Да будет так». Марк вознес руки в священном жесте. «Да будет так», — хором сказали сестры с безжизненными глазами, в которых горела фанатичная решимость нести очистительный священный огонь в мир, чтобы сделать его чистым. «Девки», — говорила Лика в полголоса в телефон, спрятавшись в зарослях малины, — «здесь что-то происходит». Лика отщипнула с ветки красную ягоду и сунула в рот. «Что происходит?» — спросила Натка. «Похоже, Маркуша увеличил дозу своей отравы. Сестры, как зомби, ходят по территории такие послушные-послушные. Что Марк говорит, то они и делают. Да еще что характерно, с радостью. Кузнечик, я так долго не выдержу. Уже третья неделя, блин, пошла. А эти сестры, мать их, с рыбьими глазами, вокруг бродят страшно. Как бы мне тоже кукухой не поехать. Боюсь я, честно говоря, за свое психическое здоровье. Говорят, если долго среди психов находиться, самому можно головенкой прихворнуть». «Не бойся, Снежная», — сказала Натка, — «это не грипп, воздушно-капельным путем не передается. Ты, главное, гадость эту не пей, и все нормально будет». «Я и не пью. Я что, совсем ненормальная, что ли? Выплевываю. Во рту подержу, а как место закончится, выплевываю». «Вот и молодец», — сказала Натка. «Хардвуд приезжал?» «Приезжал. Два раза. Первый раз я записать не смогла, они на скамеечке около ворот сидели, а вот второй записала. Микрофончик в его жилище за картиной припрятала, так что все в лучшем виде. Приедете, кассету отдам». «О чем говорили они?» «Обсуждали место и время следующей, как они говорят, манифестации. Я так поняла, в Перми на речном вокзале во время отплытия теплохода Владимир Маяковский до Астрахани. Одна из сестер должна проникнуть на теплоход, ей билет купят. Теплоход немного отплывет туда, где поглубже, потом все, привет. Здравствуйте, рыбы и раки». «Вот суки!» — прошипела Натка. «Ладно, Лика, потерпи немного, скоро тебя забирать будем из этого пионер-лагеря. Что-то нам вожатый твой не по нраву. Что еще?» «Хардвуд привез, похоже, взрывчатку для сестер-смертниц. И, кстати, за последнюю неделю около 15 новеньких сестер приехало. Видимо, они вербовку усилили». «Ладно, Лика, разберемся, держись там. И аккуратно смотри. Примерно дня через 3 будем тебя эвакуировать. Ты только посмотри, кого из сестер на поезд отправят, хорошо? Мы попробуем остановить ее. Давай, Лика, до связи. Береги себя». Натка отключилась. Лика убрала телефон обратно под балахон и принялась есть сладкую душистую малину, сидя на корточках и посматривая по сторонам, чтобы никто из сестер не заметил ее. «Генерал, здравия желаю», — сказала Натка в телефон. Инга, Машка и Вита хлопотали на кухне на оперативной квартире, накрывая на стол к ужину. «Доброго здравия, Соловей», — ответил полковник. «Что у нас хорошего?» «У нас хорошего не очень», — вздохнула Натка. «Что за пессимизм?» — удивился полковник. «Известно время и место первой акции». «Так это же хорошо», — сказал полковник. «Значит, можно ее предотвратить, я правильно понимаю?» «Да, можно», — вздохнула Натка. «Этим и планируем заняться. Тогда что за вздохи на скамейке? Да эти сволочи решили теплоход взорвать, и не какой-нибудь, а флагман Камского речного пароходства Владимир Маяковский, а там 320 человек пассажиров, на минуточку. Да уж, выдохнул полковник, с размахом ребятки работают, и ничего не скажешь. Это, конечно, будет событие, которое всех потрясет, весь мир загудит. Вот именно, с чувством сказала Надка, а там ведь семьи, блин, с детьми. Но когда такое планируют, то дети, наоборот, в копилку. А ты, ценный генерал, осуждающе сказала Надка, не ожидала. Но какого уж есть. Начальство, знаешь ли, как родителей, не выбирают. Это точно. Ну так что делаем? Значит так, Соловей, акцию останавливаем. Смертницу выводим, чистим. Ты с ума сошла? Нежно и аккуратно, нейтрализуем. Я тебе дам чистим. Спасаем, Соловей, спасаем, живую спасаем. Так она наркотой будет накачана. Сегодня отправлю вам препаратик один волшебный, как в прошлый раз, с поездом. Один укольчик, и действие этого зелья моментально гасится. Прозреет ваша смертница в течение 5 минут. Это хорошо, сказала Надка, а потом? А потом будем это осиное гнездо дустом посыпать. И вот теперь, Соловей, разрешаю чистить. Этого преподобного Генриха тоже. Ну и Хардуда, само собой. Живые они что, не нужны? А зачем? Ну не знаю, суд может быть. Ох и гуманистка ты, Наташка. Все бы тебе суды да справедливость. Какой суд, Соловей? Это война, девочка. На войне какие суды? Да и вина этих супчиков, надо полагать, доказательств не требует. Так что чистим, Соловей. Поняла, генерал. Ирине привет от нас и маленькой Инге. Хорошо, Наташа, передам, спасибо. Давайте, железная дева, удачи вам. Ждите посылку, все, отбой. Надка отключилась и бросила телефон на диван. Ты чего, спросила Машка, психуешь? Есть немножко, созналась Надка. Девке надо с Рикой связаться, узнать, когда на пароход Камикадзе отправляют. Инга, Вита, сгоняйте в лагерь, хорошо? «Хорошо, командир, сделаем», — сказала Инга. «Нам этот пароход никак прошляпить нельзя», — сказала Надка. 300 с лишним пассажиров, блин». «Ого!» — Вита присвистнула. «Если потопить этот Титаник, народ точно каждого шороха бояться начнет». «О чем и речь?» — Надка наморщила нос. «Это, не дай бог, конечно, будет очень резонансное событие. Если они и дальше в таком ключе будут свои манифестации проводить, то на самом деле до массовых волнений недалеко». «А они, причем, сами же эти волнения и организуют», — сказала Инга. «Суки, блин. Причем, я уверена, в этих волнениях тетеньки из обители тоже будут участвовать, типа на кордоны с ОМОНом попрут, на убой, чтоб народ офигел, мол, нас террористы мочат, а тут, нате вам, свои родные защитники туда же. Ох, командир, влезли мы в карусель». «Да ладно», — сказала Вита, — «ну, влезли, ну, карусель, подумаешь, первый раз, что ли? Инга, погнали к блондинке в гости, не переживай, Наташа, сейчас же и поедем». «Проберемся на территорию, Лику найдем, не переживай». Вита кивнула головой, и они с Ингой вышли из квартиры. Великий поводырь Марк встал со своей роскошной кровати и, не одеваясь, подошел к столу. Налил себе полбокала вина из открытой бутылки, залпом выпил. «Поднимайся, сестра моя», — сказал Марк. С кровати встала обнаженная сестра Жанна и подошла к великому Марку. Тот поцеловал ее в губы, провел рукой по плечу. «Оденься, сестра», — сказал Марк, явно любуясь обнаженной фигурой сестры. «Буду тебя на миссию твою благословлять». Жанна, быстро надев синий балахон, села в кресло, не сводя зачарованного взгляда с великого поводыря. «Значит так, сестра моя возлюбленная», — сказал Марк, подходя к сидящей в кресле Жанне со спины и положив руки ей на плечи. «Тебе выпало великое дело. Сам Эль-Шадай избрал тебя для того, чтобы ты несла очистительный священный огонь и выжгла скверну на земле, подготовив мир для построения рая на земле». Марк почувствовал, как поднялись плечи Жанны, когда она восторженно вздохнула. «Ты понесешь священный огонь туда, куда укажу я тебе, сестра, и начнешь священную войну Ахарону. Ты готова к этому, сестра Жанна?» «Да, великий», — с жаром произнесла Жанна, — «я готова». «Ты станешь бессмертной и будешь восседать подле Эль-Шадая, когда он снизойдет на очищенную в священной войне землю. Ты хочешь этого, сестра?» «Да, великий, я хочу этого», — сказала Жанна, вздрагивая всем телом. «Так иди же, моя возлюбленная сестра, и выполни свой священный долг. Я отвезу тебя на ковчег, полный грешников. Ты спустишься к себе в каюту, подождешь после отплытия 10 минут, прикрепишь чемодан к борту теплохода и нажмешь вот эту кнопку». Марк показал Жанне небольшой брелок, антипотеряшку и кнопку на нем. «И в этот же миг, сестра, ты шагнешь в бессмертие и станешь святой. Ты поняла меня?» «Да, великий», — Жанна дрожала всем телом. Я взойду на ковчег грешников, спущусь в свою каюту и через 10 минут после отплытия прикреплю чемодан к борту теплохода и нажму кнопку, и стану святой. Стану бессмертной, чтобы восседать с Эль-Шадаем, когда он снизойдет на землю. «Да будет так, сестра, да будет так», — горячо сказала Жанна, подняв руки в священном жесте. «Раздевайся, сестра Жанна, я хочу благословить тебя перед Вознесением». Жанна покорно сняла балахон. Вообще Марку очень нравился этот момент, когда он просто говорил красивым женщинам «раздевайся», и те исполняли его приказ. В прошлой жизни Марка Борисовича о таком можно было только мечтать. Женщины не особенно жаловали Марку своим вниманием. Всякий раз, когда Марк приказывал очередной сестре раздеться, он невольно вспоминал, как издевались над ним одноклассницы в школе, как зло подшучивали над ним однокурсницы в институте, и как однажды расхохоталась соседка по лестничной площадке, красавица с пронзительными синими глазами и божественной фигурой, жгучая брюнетка Варя. Стоило лишь некрасивому юноше Марку, краснея от смущения, пригласить ее в кино на последний сеанс. А сейчас Марк просто упивался своей властью над женщинами. Марк налил в бокал голубоватый эликсир, подошел к кровати, на которой уже лежала сестра Жанна, ожидая благословения великого. «Испей, сестра, священного эликсира», — Марк протянул Жанне бокал, и та с готовностью выпила его содержимое. Марк поставил пустой бокал на стол и вернулся к кровати. «Ты готова, сестра?» — спросил он. «Да, великий, готова», — выдохнула сестра Жанна, изогнувшись всем телом. «Тогда я благословляю тебя, сестра», — торжественно произнес Марк и лег рядом с обнаженной Жанной. Акцию на теплоходе готовил лично Хардвуд. По его заказу изготовили чемодан, снабженный мощными магнитами для того, чтобы смертница смогла прикрепить его к борту теплохода. В чемодане находилось взрывное устройство направленного взрыва. Для Жанны был куплен билет третьего класса. Ее каюта находилась ниже ватерлинии теплохода. По расчетам, направленный взрыв должен был развратить борт Владимира Маяковского, чтобы теплоход немедленно стал наполняться водой. Причем взрывное устройство было такой силы, что должно было разрушить и палубу над каютой, чтобы вода смогла заполнить пространство, не снабженное переборками непотопляемости. После взрыва теплоход должен был завалиться на бок, отрезая пассажирам все возможные пути к спасению. За 10 минут Маяковский должен был отойти от берега достаточно далеко, чтобы не оставить шансов даже тем, кто отважится спасаться вплавь. Кама очень широкая река, и преодолеть даже половину ее ширины под силу разве что чемпиону по марафонским заплывам. Плюс высокая камская волна сводила все старания потенциальных пловцов на нет. У пассажиров практически не было шансов на спасение. Хардвуд с удовлетворением ожидал 300 с лишним погибших. «При таком количестве трупов русские точно испугаются», — думал Хардвуд, сидя в своем люксе в гостинице «Урал» и потягивая виски. «Это будет хорошим поводом для гражданских возмущений. Мы выведем этих недочеловеков на улицы, а зомби-овцы преподобного Марка будут в первых рядах, бросаясь под полицейские пули. Это будет еще один шаг к моей победе над русскими. Моя страна сможет гордиться мной, полковником Хардвудом. Америка станет величайшей державой в мире, раздаю ослабленную Россию. И именно я, полковник Хардвуд, принесу Америке ее величие. Правда, для этого придется прибегнуть к помощи этого жида-славянина и его славянских шлюх-смертниц, но они всего лишь расходный материал, ступени, по которым я поднимусь к славе и величию. Этот биомусор и будет моей лестницей в небо». Девчонки сидели в машине Инги, вишневой пятерки, припарковавшись у самого речного вокзала Пермь-1. «Почему первая?» — спросила Машка. «Потому что есть еще вторая», — ответила Инга. «Пермь-2 — это железнодорожный вокзал, а Пермь-1 — и железнодорожный, и речной вокзал. Два вокзала в одном получается. Очень удобно». Доехал на поезде до одного вокзала, пересел на пароход и поехал дальше путешествовать. «Слушай, Алова», — сказала Машка, — «ты, я смотрю, всегда и все про все знаешь. Не барракуда, а энциклопедия, блин, ходячая. Бесишь уже. Подавляешь, блин, интеллектом». «Все просто, Мария», — сказала Инга. «Я всегда стараюсь идти на выезде работы и узнать как можно больше про то место, где предстоит работать. И так постепенно все в голове и копится». «Копится у нее», — фыркнула Машка. «А тебе череп не жмет случайно? Наверное, и мозг уже распух. От твоей эрудиции у меня комплекс неполноценности копится». «А не любит, однако, наша красная, когда кто-то ее превосходит», — задумчиво сказала Вита. «Инга, осторожней, отрастит на тебя зуб тетя Маша, будешь знать». — «Ага, отрастит, чтоб он потом болел», — хохотнула Надка. «А все-таки сучки вы злобные, как-то очень себе, словно размышляя, сказала Машка. Злобные, но, блин, свое дерьмо не выбросишь. Сестер, какими бы они заразами противными не были, приходится любить, хоть и не за что». «Не злобствуй, Машка», — сказала Надка, — «бякой будешь». «С вами, блин», — начала была Машка, но тут на площадь выкатился пестрый раскрашенный пазик. На его бортах были намалеваны какие-то, видимо, крайне магические символы, и от носа до кормы шла надпись «Лестница в небо». Ниже этой надписи было написано: «Если весь мир против вас, если счастье отвернулось от вас, а удача позабыла ваш адрес, приходите к нам за светом истинной веры и гармонии». Дальше шел номер телефона. «Видишь, как оно», — сказала Инга, — «свет истинной веры и гармония. Кстати, мы когда сестру Лику поедем вызволять?» «А вот сейчас сестру Жанну вызволим и за сестрой Ликой поедем», — сказала Надка. «Хватит ей в истинной вере и гармонии прохлаждаться. Я уже ей написала сообщение, чтобы возле метро своего ждала». «Девки, вот она!» — крикнула Машка, указывая на миниатюрную стройную женщину, выходящую из автобуса с большим красным чемоданом. Сестра Жанна была одета в джинсы, синие кеды и свободную полосатую футболку. «Без балахона, смотрите-ка», — сказала Вита. «По гражданке на дело пошла». За Жанной из автобуса вышел Марк. Он вручил Жанне билет, поцеловал в лоб, и они расстались. Жанна, перекосившись от веса чемодана, шла к зданию вокзала, а Марк скрылся в автобусе. «Какое трогательное прощание», — умельно сказала Вита. «Девки, ну чего, брать ее надо?» «Надо, Вита, надо», — сказала Надка, наморщив нос. «Но этот упырь явно из автобуса будет наблюдать». «Может, в здании вокзала?» — предложила Инга. «Сыграем радостных встречающих, чтоб народ не будоражить. А командир?» «А ничего, что она, наоборот, отплывает, а не приплывает?» — ехидно спросила Машка. «Стратеги, блин». «Да кто там разбираться будет, если счастливые родственники с радостными возгласами будут встречать любимую тетушку?» — задумчиво сказала Надка. «Молодец, Инга, так и поступим. Вита, приготовь шприц. В толчее сделаешь сестре Жанне укольчик, а выходить будем через выход к теплоходам. А там обойдем здание и к машине, чтобы нас великий Марк своим всевидящим оком небесным не засек». «Поняла, командир», — ответила Вита и полезла в сумку за ампулой, которую передал курьер полковника, и одноразовым шприцем. «Опять барракуда прогнулась», — выркнула Машка, тряхнула волосами. «И знает она про все и все, и стратег по масштабу равный маршалу Жукову». «Завидуй, молча красная», — шикнула на Машку Надка, подразив пальцем. «Просто признай, что интеллектуальные игры — это не твое». «Да больно надо», — приближительно протянула Машка. «Сейчас пусть эта ваша профессорша с зубами в три ряда посмотрит, как сияют настоящие звезды». «Это в каком смысле?» — спросила Инга. «В артистическом», — важно ответила Машка. «Сейчас надо будет играть счастливых родственников. Так вот, барракуда, даю урок актерского мастерства. Впитывай бесценный опыт». «Хорошо, Маруся, буду впитывать», — усмехнулась Инга. «Девки, для достоверности цветов бы». «Как же ты бесишь Алова», — закатив глаза, провыла Машка. «Вон бабульки сидят с георгинами, по пути купим». «Это Аспи», — сказала Инга, сладенько улыбаясь. «Заткнись лучше, барракуда», — прошипела Машка. «Ладно, девки, погнали», — сказала Надка. «Вита, ты ставишь инъекцию, Инга, с тебя цветы. И следи по ходу, чтобы эта сестичка в панике кнопку активации не даванула. Давайте, девки, двинули».